Вы слушаете фрагмент программы «Русский сценарий для человечества». Сказитель Радей Зарислав. События последнего времени позволяют сделать вывод, что главы так называемого мирового правительства по насаждению нового мирового порядка совершают свои планы, завершают ускоренными действиями. Устойчивое развитие, которое многими воспринималось как якобы стабильное развитие, приобретает свои истинные, изначально задуманные черты. Термин, который был предложен в 70-е годы, устойчивое развитие, глобалистами, он несет в себе когнитивный диссонанс, когда нечто статическое, понятие устойчивое, останавливает динамичное развитие, что мы и наблюдаем в окружающей действительности в виде кризисов всех сфер жизнедеятельности. И мы видим, что останавливается производство, прекращается развитие человечества для сохранения власти олигархической закулисы. То есть статическое понятие устойчивого означает процессы, которые в течение длительного времени остаются постоянными. То есть стагнация, прекращение развития. И этот процесс мы наблюдаем в окружающем мире в виде кризиса во всех сторонах жизни. И мировоззренческом, экономическом, социальном, нравственном, духовном и так далее. То есть во всех сферах человечества у нас остановка очень устойчивая развитие. И оно приобретает уже вид полного прекращения всяческого продвижения и развития экономики и политики и взаимоотношений между народами. Глашатаи нового мирового порядка, Новус Ордо Секлорум, Шваб, Гейтс, Чубайс, Греф и прочие сторонники глобализации на основе теории «золотого миллиарда» видят решение проблемы сокращения количества потребителей материальных благ цивилизации, утилизации до 80% населения планеты с целью восстановления среды обитания для оставшейся части избранного населения. И к этому мы видим, они приступают очень даже интенсивно, навязывая всяческие пандемии, навязывая горячие войны в самых различных районах планеты, в том числе добралось и до нас. И, соответственно, то мировоззрение, которое навязывается вот этим сатанинским, не будем скрывать этого понятия, движением, которое ведет человечество к самоликвидации. Мировоззрение, то, которое ими навязано, потребительство, удовлетворение телесных извращений приводит человечество к грани самоуничтожения через разрушение естественной среды обитания. На протяжении последнего времени деятельность человечества была направлена на развитие материальной сферы. Западная модель цивилизационного устойчивого развития – делать человеку лучше, то есть неограниченно увеличивать сферу потребления, поощряя деградационное паразитическое устремление населения для получения максимальной прибыли производителей. И все средства массовой информации через богему искусства навязывают обществу эти стереотипы жизнедеятельности, всячески препятствуя продвижению культуры народов, проявлению истинных чаяний и выступлений деятелей народных песен, танцев и всяческих проявлений народной культуры, которые ведут людей к разумному. На протяжении столетий человечеству предлагался выбор между демократией и тиранией в самых различных формах, тем самым предлагая из двух зол выбирать меньшее. Но как его ни назови, зло всегда остается злом. И то угнетение, рабская участь для большинства и элитарность для избранных, которые практически во всех странах присутствуют, и они проявляются во всех общественно-экономических формациях, в том числе и в том социализме, который был построен в нашей стране. Осознание этого порочного круга трансформации общества по закону времени приводит к пониманию, что правильный выбор следует делать между злом во всех его проявлениях и добром, как проявлением божественной сути человека, живущего по конам Всевышнего Породителя. Наш путь динамичного культурного развития – делать человека лучше, то есть неограниченно увеличивать потребность людей в повышении духовно-нравственного потенциала каждого члена и общества в целом. Наш духовный прогресс – на 90% зависит от того, что мы читаем, что мы слушаем, что мы смотрим и с кем общаемся. Поэтому и должны все средства массовой информации направлены именно на развитие человечности в людях. В паразитической системе потребительства творческие личности вырождаются, выполняя законы паразитической элиты. Культура при этом превращается в искусство, то есть плод больного воображения, извращенного ума авторов различных искусственно созданных проектов. В культурном же обществе таланты развиваются тогда, когда развивается творчество. Создается нечто новое, и творец совершает благодать, то есть бескорыстно отдает обществу продукт своего творчества, приобретая взамен от общества благополучие, и вследствие этого пребывает в благоденствии. И такой процесс, я считаю, должен быть построен на наших землях. И современная цивилизация развивается на уровне ума. Ум отвечает за выживание и ублажение тела, то есть животное начало человека. Но есть у нас еще и разум, который отвечает за внутренний мир, духовность человека, за осознанное совершенство отношений со всеми, кто нас окружает. На основе разума человек производит самоанализ, что мне нужно изменить в себе, чтобы улучшить отношения с окружающими. На уровне же ума человек стремится изменить других, что приводит к конфликтам интересов. Исходя из такого миропонимания, можно сделать вывод, что нынешнее человечество неразумно, а управляется на основе ума. Безгранично улучшая условия жизни, западная часть человечества уничтожает среду обитания, направляя цивилизацию к самоликвидации. Совершенство ума ведет к беспредельному совершенству удовольствия. Отсюда мы наблюдаем взрыв деградационно-паразитических проявлений в западном мире. Отсюда же проистекает и пропаганда искусственного интеллекта, как панацея от всех бед цивилизации. Для животного ублажения тела искусственный интеллект действительно панацея. Для творческого, человеческого развития искусственный интеллект – это электронный концлагерь. Пришло время улучшать внутренний мир людей. Человечеству предстоит перейти с уровня руководства на основе ума на уровень разумного взаимодействия с окружающим миром. Процесс развития количество материальных потребностей заменив на совершенство отношений. Необходимо перейти с экономики, ориентированной на прибыль, которая превращает людей в неограниченную природу, на экономику семейного и общественного типов, основанную на заботе людей друг о друге и окружающем мире. Россия должна предложить миру путь динамичного развития взамен устойчивого развития, динамичного развития всех сторон деятельности и особенно внутреннего мира людей. При этом ум должен быть подчинен разуму. Каждый должен повышать уровень своей ответственности. Мы отвечаем за все, что с нами происходит, за положение дел на планете. И девиз «Если не я, то кто же?» должен стать девизом каждого человека с большой буквы. Это и есть глобализация по-русски, глобальная ответственность за всю Землю. В настоящее время люди эгоцентрично отвечают за себя, максимум за семью, а до остального нет дела. Но именно оттуда, извне, и приходят все неприятности. Когда человек осознает, что он влияет на все, расширяя меру ответственности, это вынуждает его расширять и углублять миропонимание, нравственность, осознать, как все устроено в мире. Развитие человечества – это развитие человечности в людях, обретение каждым человеком полноты, понимания жизни, ответственности, духовности, раскрытие каждым своих творческих возможностей в служении обществу. С 7 января по 12 января 2021 года у нас проходил Совет Мудрости и инициативной группы по созыву Собора Родовой Общин Руси. В результате обсуждения текущего состояния общества и перспектив его развития представителями различных общественных движений были выработаны согласованные тезисы о текущей действительности, пути и способах преодоления глобального биосферного социально-экономического кризиса. И в настоящее время сформирован и функционирует Совет Согласия, который разрабатывает образ будущего, проект уклада державы будущего и человечества в целом для предложения рассмотрения и утверждения Собором Родов и Общин Руси. Участие всех неравнодушных в деле устройства общества, справедливости, добра, человечности и благоденствия на территории Руси и России, что явится несомненным примером для всего человечества по исключению системы паразитизма из общественных отношений на планете Земля. Приглашаем изложить свои сокровенные чаяния в единый светлый образ будущего для мирного, созидательного развития народов Руси и всего человечества. Предлагаемый нами образ будущего – это богодержавие, самоуправление народов на основе иконов Всевышнего, самодержавие народа. Исходя из таких представлений, глобализация становится средством достижения гармонии человека с природой, стремлением народов к миру и процветанию, началу эры разумного человечества. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.